Едва в отеле Мэрриваль закрылись двери лифта, как грузный мужчина сложил газету, которую он держал на уровне лица, и зевнул. Но он поднялся с дивана в углу зала, не спеша пересек небольшой тихий холл и влез в одну из телефонных будок. Он бросил монету, набрал номер толстым пальцем, беззвучно повторяя цифры. Скоро он тихо сказал в трубку: «Дэнни, — говорит, — я в Мэрривале. Наш человек только что вернулся. Там я потерял его, зато дождался здесь». Он выслушал ответ, кивнул и молча повесил трубку. Потом вышел из будки и направился к лифту. «Десятый», — бросил он лифтеру и снял шляпу. У него были прямые, черные, блестящие от пота волосы, широкое плоское лицо и маленькие глазки. Но он был детективом и работал на киностудию «Эклипс Фильма». На 10-м этаже он вышел, прошел по темному коридору, повернул за угол и постучал. Двери открылись, в них стоял Далмас. Великан вошел в номер, небрежно бросил шляпу на кровать и без разрешения уселся в кресле у окна. «Привет, старик. Я слышал, что ты ищешь себе помощника». Некоторое время Далмас молча смотрел на него, потом недовольно сказал: «Возможно, что мне и нужен будет кто-нибудь последить кое за кем. Но я просил Коллинса. Ты слишком бросаешься в глаза». Он исчез в ванной и скоро вышел с двумя стаканами. Наполнил их и подал один гостю. Великан выпил, облизнулся и поставил стакан на подоконник. Из кармана жилетки он вытащил толстую сигару. «Коллинза не оказалось под рукой», — объяснил он. «А я считал мух на потолке. Вот наше любезное начальство и предложило мне поработать. Следить пешедралом?» «Не знаю», — ответил Далмас. «Скорее нет». «Машиной лучше. Я на своем кабриолете». Далмас с рюмкой в руке присел на край кровати, с усмешкой наблюдая, как его гость отгрызает и выплевывает на пол кончик сигары. Великан наклонился, поднял огрызок и выбросил его в окно. «Вечер отличный», — заметил он. «Обычно в это время бывает холодней». «Ты хорошо знаешь Дерека Вальдена?» — спросил Далмас. «Лично не знаком, но видел пару раз. Знаю, что он один из самых способных в кино». «Ну, значит, ты не очень удивишься, если я скажу, что он мертв», — спокойно заметил Далмас. Дэнни повернулся. Сигара прыгала у него во рту, но по глазам видно было, что он отнюдь не умирает от любопытства. «Смешная история», — продолжал Далмас. «К нему прицепилась пара шантажистов. Похоже, что они потеряли терпение. Вальден мертв, в голове у него дырка, в руке пистолет. Случилось это сегодня пополудни». Дэнни раскрыл глаза чуть пошире. Далмас сделал глоток и поставил рюмку на колено. Его нашла девушка. У нее был ключ от номера. У японца был выходной, а другой прислуги у Вальдена не было. Девушка никому об этом не сказала. Сбежала оттуда и позвонила мне. Я поехал туда и тоже никому не сказал. «С чем тебя и поздравляю», — прокомментировал Дэнни. «Которые в мундирах впутают тебя в это дело. Элементарно. Не выкрутишься». Далмас смерил его взглядом, отвернулся и посмотрел на картину, висящую на стене. «Вот я этим и займусь. А ты мне будешь только помогать», — сказал он холодно. «Нам поручила дело влиятельная организация. Речь идет о куче денег». «У тебя есть идеи?» — хмуро спросил Дэнни. Он явно был недоволен. Девица не верит, что Вальден совершил самоубийство. Я тоже не верю. Тем более, что напал на след. Но надо поспешить, потому что это хороший след и для полиции. Не думал я, что мне это удастся узнать сразу, но мне повезло. Хмыкнул Дэнни. Избавь меня от головоломок. Мышление не моя специальность. Он чиркнул спичкой и прикурил. Рука его слегка дрожала. Здесь не над чем ломать голову, успокоил его Далмас. Все очень просто. На пистолете, из которого убит Вальден, спилен номер. Но тот же номер внутри рукоятки не спилен. В полиции есть этот номер в списке разрешений на ношение оружия. А ты, конечно, вот так запросто придешь к ним, попросишь дать тебе имя этого парня. И они тут же его скажут, — заметил хмуро Дэнни. Когда они найдут Вальдена и сами проверят номер, тут же и поймут, что ты хотел надуть. — Ничего, не бойся, — успокоил его Далмас. — Имя мне узнал, верный человек. Я могу спать спокойно. — Черт возьми, а зачем такому мужику, как Вальден, пистолет со спиленным номером? За такие штучки сажают? Далмас допил коктейль, подошел с пустой рюмкой к серванту и приглашающе помахал бутылкой. Дэнни отказался, он явно нервничал. Вальден мог об этом не знать, если это было его оружие. А может, это был и не его пистолет, Дэнни. Если он принадлежит убийце, то убийца-любитель. Профессионал такой пушкой не пользуется. Ну ладно, и что ты придумал? Далмас снова присел на кровать. Он вынул сигареты, прикурил и выбросил спичку в окно. Разрешение выдано примерно год тому назад парню по имени Дарт Бурвант. Это такой мелкий репортеришка из Press Chronicle. В мае его шлепнули на станции Аркад. Он как раз собирался смыться из города, но не успел. Дело до сих пор не выяснено, но ходят слухи, что этот самый Бурвант был замешан в гангстерские дела и хотел посадить одного крупного мафиози. Но этот мафиози вовремя узнал о его планах и отправил Бурванда на тот свет. Великан тяжело дышал, сигарета у него погасла. Далмас внимательно наблюдал за ним. «Я узнал об этом от Вестфолса, из Press Chronicle. Это мой знакомый. Но это еще не все. Очевидно, пистолет вернули жене Бурванда. Она живет недалеко отсюда, на Норт-Кенмор. Может, я узнаю от нее, что она сделала с оружием. Правда, может, она сама связана с гангстерами». Если да, то она мне ничего не скажет. Но после разговора со мной попробует установить контакт, о котором мы должны знать. Понял? Дэнни снова сунул спичкой в сигару и спросил хрипло. А мне что делать? Следить за этой куколкой, когда ты все выяснишь с пистолетом? Вот именно. Великан встал, делая вид, что зевает. «Будет сделано. Только зачем темнить с Вальденом? Пусть бы им занимались копы. Из-за него мы только врагов наживем в полиции». «Надо рискнуть. Мы не знаем, что было у тех, кто шантажировал Вальдена. А студии пришлось бы здорово потратиться, если бы о чем-нибудь стало известно во время следствий, попало в газеты». «Да брось ты! Вальден, в конце концов, всего лишь режиссер. Ну, снимут его имя с парочки фильмов, которые еще не вышли на экран». «Они считают иначе», — отрезал Далмас. «Может, от того, что не посоветовались с тобой?» «Ну, ладно», — разозлился Дэнни. «Но я бы, по крайней мере, не защищал девку. Пусть посидит. Копам всегда важно найти козла отпущения, Но он встал, нахлобучил шляпу и невесело рассмеялся. «Значит, мы должны все успеть сделать, прежде чем копы обнаружат, что Вальден мертв». Он махнул рукой и добавил. «Как в кино». Далмас спрятал бутылку виски в ящик серванта и надел шляпу. Открыв дверь, пропустил вперед Дэнни и погасил свет. Было без 10:10.